Глава 11. Совет совершенства. 1. На свете было всего одно существо, которое Мэри Голд ненавидела, если не считать Клементины, которой на этом свете уже не было. И этим существом была Гвендолин Винсент Лесли. Таким было ее имя в семейной Библии и в устах тети Жозефины. Для всех остальных она была Гвенни, дочь дяди Лютера Лесли, который жил далеко на востоке в Раш-Хилле. Она приходилась с Мэри Голд троюродной сестрой, и они никогда не встречались. И все же Мэри Голд ненавидела ее. Ненавидела, когда ложилась в постели, когда вставала, ночью и днем, по воскресеньям и по будним дням. Причиной этой ненависти была тетя Жозефина. Тетя Жозефина, на самом деле троюродная сестра, была высокой, строгой леди с длинным подбородком и пронзительными черными глазами, которые, как всегда казалось Мэри Голд, видели ее насквозь. Дядя Клондайк называл их рентгеновскими. Она жила в Шарлотт-Тауне, но редко бывала дома. Тетя Жозефина была старой девой. Ни холостячкой, ни незамужней женщиной, а настоящей, бескомпромиссной старой девой. Лазар утверждал, что она живет за счет родственников и друзей. Он имел в виду, что тетя Жозефина предпочитает разъезжать по гостям, а не сидеть дома. Особенно она любила еловую рощу, куда приезжала так часто, как только считалось приличным. Каждый раз она до небес превозносила Гвендолин Винсент Лесли. Мэри Голд она не хвалила никогда. Впервые увидев Мэри Голд, она долго разглядывала ее и, наконец, сказала: «Да, тебе явно достался отцовский нос». Мэри Голд не знала, что папин нос был его главным недостатком, но было понятно, что тетя Жозефина не делает ей комплимент. «У Гвендолин Лесли такой красивый носик», — продолжила тетя Жозефина, которая только что была с визитом у Лютера. «Прямо греческий. На самом деле в ней все прекрасно. Никогда в жизни я не видала такого милого ребенка. И фигурка у нее такая же красивая, как личика. А еще она очень умна и в прошлом семестре стала лучшей в классе. А там ведь 20 человек». Она показала мне изображение ангела в своей любимой книге библейских историй и сказала: «Я ему подражаю, тетушка». И кто бы не возненавидел Гвендолин после такого. А это было только начало. На протяжении всего визита и всех последующих визитов тетя Жозефина расхваливала немыслимое совершенство Гвендолин Винсент к месту и не к месту. Как оказалось, Гвендолин была настолько добросовестна, что каждый день отмечала время, которое провела в праздности, и в своих молитвах каялась в этом. С самого рождения она ни разу никому не причинила неудобств. Она получала почетный диплом в субботней школе, тетя Жозефина никогда не называла ее воскресной, каждый год. «Это такое набожное дитя!» — говорила тетя Жозефина. «А если ткнуть ее булавкой, она подпрыгнет?» — спросила Мэри Голд. Бабушка нахмурилась, а мама была поражена. Хотя под ее удивлением скрывалось противозаконное, неподобающее Лесли веселье, тетя Жозефина холодно взглянула на Мэри Голд. «Гвендолин никогда не дерзит», — сказала она. Оказалось также, что Гвендолин всегда повторяет про себя гимны, имеется в виду церковное песнопение, перед сном. Мэри Голд, которая посвящала часы перед сном чудесным воображаемым приключениям, почувствовала, как она ничтожна по сравнению с Гвендолин Винсент. А еще Гвендолин всегда ела то, что ей давали, и никогда не ела слишком много. «Я никогда не видела ребенка настолько чуждого жадности», — говорила тетя Жозефина. Мэри Голд тревожно думала, заметила ли тетя Жозефина, что она взяла уже третью тартинку. И при всем этом Мэри Голд была еще и благоразумной. Благоразумной! Мэри Голд знала, что это значит. Так называют людей, которые и из роз сварили бы суп, дай им волю. Гвендолин никогда не стригла волосы. «У нее такие чудесные, роскошные, длинные, густые, сияющие кудри», — сказала тетя Жозефина, которая наградила бы кудри еще парой эпитетов, если бы могла. Бабушка, не одобрявшая стрижек, презрительно взглянула на гладкую стриженную голову Мэри Голд. Никогда раньше не испытывавшая ревности по отношению к живым людям, Мэри Голд разозлилась. Как же она ненавидела эту идеальную Гвендолин Винсент Лесли! Это ангельское набожное создание, которое получает почетные дипломы и опережает всех в учебе, но при этом Мэри Голд грела воспоминания об открытке, которую Гвенни прислала ей на Рождество, не умеет писать слово «сапфир». Гвендолин Винсент была опрятной. Она была смелой и не боялась грозы, как заявила тетя Жозефина, когда Мэри Голд прижалась к маме, услышав ее раскаты. Она всегда делала в точности то, что ей говорили. «Вот видишь, Мэри Голд», — сказала бабушка. Она никогда не хлопала дверями, а Мэри Голд только что хлопнула. «Она отлично готовила для своего возраста. Она никогда не опаздывала к обеду». «Обрати внимание, Мэри Голд», — сказала мама. «Она все клала на свои места. Она чистила зубы после каждого приема пищи. Она никогда не ругалась, не перебивала, не делала грамматических ошибок. У нее были идеальные зубы, а у Мэри Голд один клык слегка торчал. Она никогда не вела себя как мальчишка, а Мэри Голд качалась на воротах. Она не проявляла лишнего любопытства, а Мэри Голд все время задавала вопросы. Она всегда рано ложилась и рано вставала, потому что кто рано встает, тому Бог подает». «Я в это не верю», — грубо сказала Мэри Голд. «Федим каждое утро встает в 5, а он самый бедный человек в Хармоне». Немедленно выяснилось, что Гвендолин никогда не дерзит. Один единственный раз Мэри Голд на мгновение показалось, что она могла бы полюбить Гвендолин. Тетя Жозефина рассказала, что Гвендолин однажды проснулась среди ночи и спустилась вниз в темноте, чтобы впустить в дом замерзшего котенка, который плакал на крыльце. Но через минуту тетя Жозефина уже подробно расписывала, как Гвендолин ухаживает за ногтями, и смотрела при этом на Мэри Голд. «У Гвендолин такие красивые полумесяцы у основания ногтей!» У Мэри Голд не было никаких полумесяцев. Короче говоря, хотя тетя Жозефина никогда не говорила коротко, Гвендолин была идеальной юной леди. Почему-то эта фраза ранила Мэри Голд очень сильно. «С меня хватит!» — мрачно заявила она. Она впервые осмелилась употребить это выражение хотя бы в мыслях. Бабушка с мамой изредка уставали от каких-то вещей, но усталость никак не описывала ее чувства по отношению к идеальной юной леди. А еще ее терзала ревность. Мэри Голд, как и любая другая девочка, хотела бы считаться идеальной леди. А теперь Гвендолин собиралась в еловую рощу с визитом. Лютер написал бабушке, что он хочет отправить дочь в Хармоне познакомиться с родственниками. Особенно он хотел бы, чтобы она попала в еловую рощу, где он так весело проводил время в детстве. Бабушка поджала губы, прочитав о веселье. Кое-что она помнила, но ответила сердечным приглашением. Тетя Жозефина, которая собиралась уезжать, выразила надежду на то, что Мэри Голд научится у Гвендолин вести себя, как положено, хорошим девочкам. Если бы Мэри Голд при этом присутствовала, бабушка ощетинилась бы и возразила, что Мэри Голд очень воспитанный ребенок и что все бабушкины друзья ею довольны. Возможно, она бы добавила, что Лютер Лесли в юности был сорвиголовой, а худшей озорницей, чем Энни Винсент до замужества, никто на всем острове не знал. «Как странно», — сказала бы она, — «что эта парочка произвела на свет такое скромное создание». Но Мэри Голд была рядом, так что бабушке пришлось строго на нее посмотреть и сказать: «Я тоже на это надеюсь». Мэри Голд не знала, что когда она вверяла свои сердечные горести шток-розам за яблочным амбаром, бабушка заметила маме: «Слава богу, уехала. Теперь эта старая дура еще месяца три не покажется». «Тетя Жозефина считает, что кошки должны знать свое место», — сказал Люцифер. «Знаю я эту породу». Второе. Гвендолин Винсент Лесли приехала. Мэри Голд встала очень рано, чтобы подготовить все для развлечения этой идеальной леди. Она собиралась быть такой же правильной и набожной, как Гвендолин, даже если это ее убьет. Ей стало очень тяжело, когда мама попросила: «Пожалуйста, постарайся вести себя хорошо, пока Гвенни здесь». Как будто без нее она никогда не вела себя хорошо. На мгновение Мэри Голд очень захотелось первым же делом зачерпнуть побольше грязи и кинуть ее в гостью. Но это желание прошло. Теперь она собиралась быть хорошей. Не просто хорошей, как все, а невероятно, необычайно, ангельски хорошей. Они встретились. Гвендолин сухо протянула ей тонкую, безупречно чистую руку. Мэри Голд с тревогой взглянула на свои ногти. К счастью, они оказались чистыми, пусть и без полумесяцев. Гвендолин в самом деле была такой красивой, вежливой и безупречной, как и сказала тетя Жозефина. Ни одного крошечного утешительного недостатка. Знаменитые каштановые кудри обрамляли тонкое одухотворенное лицо, на котором синели большие влажные глаза и изящно изгибались темные брови. У нее были жемчужные зубы, прямой греческий нос, губы, как розовый бутон, перламутровые ушки, аккуратно прижатые к голове. И вообще она походила на ангелочка. И голос у нее был сладкий. Мэриголд подумала, что слишком сладким он кажется ей от зависти. Мэриголд простила бы Гвендолин красоту, но не могла простить совершенство поведения и манер. Они провели жуткую неделю. Дядя Клондайк заявил, что, несмотря на свою показную правильность, они ничего достойного не сделали. Но как же хорошо они себя вели. Бабушка начала думать, что в хороших примерах есть смысл. Они обе чуть не умерли от скуки. Мэриголд думала, что они могли бы отлично провести время, если бы Гвендолин не была такой ужасно правильной, а ей бы не приходилось подстраиваться под нее. Можно было бы качаться на качелях, заниматься стряпнёй под кустом смородины, смотреть на котят на сеновале, гулять в еловой роще, болтать ногами в ручье, собирать мидии на берегу, сочинять дурацкие стихи, делиться секретами перед сном. Но у хороших девочек не бывает секретов. И, конечно же, Гвендолин посвящала это время гимнам. Однажды случилась сильная гроза. Мэриголд не собиралась показывать страха. Гвендолин сказала, что не может спать из-за молнии и спрятала голову под подушку. Мэриголд не стала этого делать, чтобы Гвендолин не подумала, что она боится. Мама подошла к двери и спросила. «Милая, тебе не страшно?» «Ни капельки», — достойно ответила Мэриголд, надеясь, что Гвендолин из-под подушки не услышит, что голос у нее дрожит. «Правда, грозы, это весело?» — спросила Гвендолин утром. «Правда», — ответила Мэриголд как можно радостнее. Хуже всего были манеры Гвендолин за столом. Мэриголд они всегда давались с трудом. Она спешила разделаться с едой и заняться делом, но сейчас она старалась просиживать за столом как можно дольше. Тем меньше времени ей придется провести в унылой компании Гвендолин, пытаясь придумать какое-нибудь благопристойное развлечение. Гвендолин ела медленно, изящно орудовала ножом и вилкой, с явным удовольствием ела все, постоянно повторяла «простите» и использовала фразы вроде «Тетя Лорен, могу ли я попросить вас передать мне масло?» Мэриголд обошлась бы двумя словами. «Мам, масло!» Как же Мэриголд хотелось, чтобы Гвендолин хотя бы пролила каплю подливки на скатерть. Однажды вечером они отправились в церковь вместе с бабушкой послушать миссионера. Мэриголд не слишком хотела идти, но Гвендолин так рвалась в церковь, что бабушка взяла их с собой, хотя она не одобряла поздних выходов из дома. Мэриголд понравилась дорога до церкви. Настолько понравилась, что ей даже показалось, что так радоваться может быть грешно. Но по залитому лунным светом небу плыли такие милые белые облачка и еле бросали на дорогу такие чудесные тени. Овцы белели в полях, как жемчужины, и вообще летний вечер казался таким приятным. Когда она робко спросила у Гвендолин, «Правда, мир в темноте очень красивый?» Гвендолин чопорно ответила, «В теплое время года я не очень волнуюсь за язычников, но что же они делают в холодную погоду?» Мэриголд не волновалась за язычников вообще, хотя аккуратно опускала в ящик для пожертвований десятую часть своих скромных карманных средств. Она снова почувствовала, насколько же она хуже Гвендолин Винсент и не стала ее сильнее любить от этого. Но вечером она молилась. «Пожалуйста, сделай меня хорошей, но не такой хорошей, как Гвен, потому что она никогда не веселится». «Девочки отлично ладят», — сказала бабушка. «Ни разу не поссорились». «Я не ожидала, что этот визит пройдет и в половину так хорошо». Мама согласилась, потому что с бабушкой всегда проще было согласиться, но ее не покидало странное ощущение, что дети не ладят вообще. Правда, объяснить, почему ей так кажется, она бы не смогла. Третье. Наступило утро, когда бабушке и маме нужно было съездить в деревню Хармони. Бабушке шили новое черное атласное платье, а мама записалась к дантисту. Они должны были отсутствовать до обеда, а Соломея навещала больного родственника. Но Гвендолин вела себя так хорошо, а Мэриголд настолько исправилась, что мама с бабушкой совсем не боялись оставить их одних. Перед отъездом бабушка сказала, «Только не вздумайте совать голову между прутьями ворот». «И зачем только бабушка это сказала?» Мэриголд потом подумала, что это было предвидение. Никто никогда не совал голову между прутьями, а ведь ворота стояли тут уже 10 лет. Прочные ворота из тонких железных прутьев. Никакой хлипкой проволоки в еловой роще. Мариголд никогда не думала, что между прутьями можно что-то просунуть, и сейчас не подумала. Но стоило бабушке с мамой исчезнуть из виду, как идеальная Гвендолин, которая была до странности молчаливой все утро, решительно сказала: «Я собираюсь сунуть голову между прутьев». Мэриголд ушам своим не поверила. И это после слов бабушки? И это хорошая и послушная Гвендолин? «Я больше не собираюсь слушаться старуху!» Она спустилась с крыльца и пошла по дорожке, сопровождаемая встревоженной Мэриголд. «Не надо, Гвенни, пожалуйста!» — просила она. «Это небезопасно! Дырки между прутьями слишком узкие! А если голова не вылезет назад?» Вместо ответа Гвендолин сунула голову между двумя прутьями. Точнее, с трудом ее пропихнула. «Вот!» — триумфально заявила она. Волосы упали ей на лицо, подтверждая утренние подозрения Мэриголд. Гвендолин не помыла за ушами перед завтраком. «Гвенни, пожалуйста, вылезай!» — взмолилась Мэриголд. «Вылезу, когда захочу, мисс Зануда! Я так устала быть хорошей, что теперь буду очень плохой! И мне нет дела до того, что это тебя шокирует! Посмотри только, что я теперь сделаю!» Мир Мэриголд пошатнулся. Не успел он встать на место, как Гвендолин тихонько завыла. «Ой, я не могу вынуть голову!» — заплакала она. «Я не могу!» Она и правда не могла. Копна кудрей, свесившихся вперед, не давала Гвендолин выбраться. Она дергалась, извивалась, поворачивала голову, но не могла освободиться. Мэриголд в панике перелезла через ворота и попыталась протолкнуть ее голову назад. Безрезультатно. Разве что считать за результат крики Гвендолин. Если они соответствовали истине, Гвендолин серьезно пострадала. Гвендолин действительно испытывала большие неудобства. От неестественной позы болели ноги и спина. Она сказала, что кровь приливает к голове, и она скоро умрет. Мэриголд, трясясь от ужаса, спросила слабым голосом. «Может быть, пришло время помолиться?» «Молись, если хочешь. Но если ты сходишь за кузнецом, это будет лучше всех молитв в мире, набожная ты курица!» — заявила благочестивая Гвендолин. «Кузнец! Федим Готье!» Мэриголд покрылась холодным потом. Она смертельно боялась Федима, который постоянно жевал табак и плевался, нисколько не заботясь о том, куда попадают его плевки. Она не верила в слухи о младенцах, но все же они оставили некоторый отпечаток. Федим был груб и вспыльчив, и терпеть не мог детей, которые болтались вокруг его мастерской. Мэриголд казалось, что она никогда не осмелится пойти к Федиму. «Может быть, если я возьму тебя за талию и потяну, то смогу вытащить?» — предложила она. «Ага, и оторвешь мне голову!» — рявкнула Гвендолин. Она совершила еще одну попытку высвободиться, но только ободрала ухо. Вдруг она завопила, как сумасшедшая. «Я не могу больше, я не выдержу! Я умираю! Умираю!» Мэриголд не рискнула медлить и пустилась бежать по дороге. Дикие крики Гвендолин Винсент становились все тише. Гвен не умерла? Или ей просто надоело? «Эй, ты что, пирог в печке забыла?» — крикнул дядя Джет Кларк, когда она пронеслась мимо. Мэриголд не ответила. Она влетела в кузницу и на одном дыхании выложила, что случилось. «Святые угодники!» — сказал Федим, плюнул в гвоздь в полу и стал неторопливо искать напильник. Федим никогда не видел причин торопиться. А Гвы не могла умереть. Наконец напильник нашелся, и Федим зашагал по дороге, напоминая угрюмого черного великана из сказок. Гвендолин не умерла. Она все еще кричала. «Замолчи!» — велел Федим без всякого сочувствия. На то, чтобы перепилить прут, ушло какое-то время, и Федим был не слишком любезен. Но, наконец, он закончил, и Гвендолин Винсент вырвалась на свободу. Помятая, всклокоченная и с головой, которая выглядела размера на 3 больше, чем обычно. «Больше не делай таких глупостей!» — предостерег ее Федим. Гвендолин посмотрела на него и мрачно сказала. «Старый черт!» Мэриголд чуть не упала. «Леди? Набожная? А как же простая благодарность?» «Придержи язык!» — велел Федим и пошел прочь. Гвендолин показала ему язык. После испытанного ужаса Мэриголд немного злилась. Она сказала Гвендолин самые непопулярные слова в мире. «А я тебе говорила! Ой, захлопни пасть!» Это было ужасно. «Закрой рот», — постоянно говорили мальчики в школе, «но захлопни пасть, и это что-то новенькое». «Мне нет дела, если я тебя шокирую», — сказала Гвендолин. «Мне надоело пытаться быть такой же хорошей, как ты, это невозможно. Мало ли что говорит тетя Жозефина. Тетя Жозефина? Да, тетя Жозефина. Когда она приезжает в Рашхилл, то только и делает, что расхваливает тебя. Меня? Удивилась Мэриголд. Да, ты для нее прямо идеал. Постоянно мне рассказывает, какая ты хорошая. Я тебя ненавижу и не хотела сюда приезжать. Я хотела куда-нибудь, где что-нибудь происходит, но меня папа заставил, и я решила вести себя так же правильно, как ты. Жуткая неделя. А мне тетя Жозефина рассказывает, что ты образец и идеальная леди. Я пыталась быть такой же хорошей, как ты. Мгновение они смотрели друг на друга и все поняли. Гвендолин рассмеялась. Больше бы я не вынесла ни дня, поэтому сунула голову в ворота. Тетя Жозефина сказала, что перед сном ты читаешь гимны и стараешься походить на ангела, и... Я просто врала тете Жозефине, не представляешь, как это легко. Конечно, это было нехорошо, но внезапная симпатия Мэриголд к Гвендолин от этого только выросла. Она так меня злила похвалами тебе. Я хотела показать ей, что ты не единственная святоша в мире. Ты правда хотела послушать миссионера? Спросила Мэриголд. Конечно. Я надеялась, он расскажет про людоедов, чтобы мы могли поиграть в них дома, в Рашхилле, — ответила Гвенни. Час от часу не легче. Но как же ей нравилось, Гвенни? Мы впустую потратили целую неделю, — грустно сказала она. Не переживай, мы еще отыграемся, — заверила ее Гвенни. Бабушка так и не поняла, что случилось. Но вторую неделю она не забудет никогда. Ну и бестия, — всегда говорила Соломея при упоминании имени Гвендолин Винсент. «Нельзя судить о людях по внешности», — замечал Люцифер, который никогда не чувствовал, что его хвост в безопасности, несмотря на всю благопристойность Гвендолин.